Глава 37. «А что-то более конкретное вы можете рассказать?» — спросила капитан Делаплейн. Тоби Мэннинг покачал головой. Он успел вымыть лицо и руки с той поры, когда Делаплейн в первый раз увидела его на кладбище, но одежда была все такой же грязной. Правда, взгляд прояснился, а сам парень немного успокоился. «Не так уж удивительно», — подумала она. За последние несколько часов его столько раз просили рассказать о событиях, приведших к гибели друга, что это превратилось в рутину. Делаплейн подождала минуту-другую, наблюдая за Мэннингом, потом оглянулась на Бенни Шелдрейка и двух агентов ФБР, сидевших за небольшим столом. Пендергаст чуть заметно кивнул. «Ладно», — сказала она и выключила диктофон. «Спасибо за помощь. Можете идти. Мы подвезем вас до дома. Отдохните немного, хорошо? Но никуда не уезжайте, потому что мы опять вызовем вас в ближайшие дни». Мэннинг кивнул, поднялся, украдкой взглянул на Пендергаста и поплелся к двери. Делаплейн сверилась с написанным от руки столбиком имен и вычеркнула Мэннинга. «Остались только Ингерсолы. Они ожидают снаружи». «Прекрасно». Делаплейн мысленно вздохнула. Это была обязательная процедура — опрос всех потенциальных свидетелей вчерашнего ночного безобразия. Они уже поговорили с женщиной, живущей напротив мини-отеля Ингерсолов, барменом из забегаловки, где накачались спиртным Тоби и Брок, смотрителем кладбища и горсткой других людей. Интервью были короткими и, к несчастью, не прибавили никаких веских показаний к тому, что и так уже было известно. Делаплейн позвонила дежурному офицеру и попросила подвести Мэннинга. «И пригласите Ингерсолов», — добавила она. Через минуту в дверь постучали, и семейная пара вошла в комнату в сопровождении дежурного. Супруги сели на стулья перед столом Делаплейн. Лицо Агнес как будто окаменело. Несомненно, она еще не оправилась от потрясения этой чередой неприятных событий. А ее муж, Бертрам, выглядел раздраженным, чуть ли даже не рассерженным, словно Сизиф, получивший назначение на новую, еще более высокую гору. «Мистер и миссис Ингерсол», — сказала Делаплейн отрывистым и твердым профессиональным тоном. «Спасибо вам за то, что пришли». «Не за что», — машинально пробормотала женщина, а ее муж промолчал. «Я буду записывать наш разговор», — предупредила Делаплейн, снова включив диктофон. «Вы даете разрешение?» «Без проблем», — ответил мистер Ингерсол. Соблюдая формальности, Делаплейн назвала дату и время, перечислила имена присутствующих, а затем перешла к вопросам. «Понимаю, как вам должно быть тяжело, но прошу еще раз пройтись вместе со мной по тем событиям, что привели к обнаружению трупа, шаг за шагом. И, пожалуйста, не спешите, не пропускайте даже самых мелких подробностей, которые вы вспомнили уже после того, как дали первые показания». Пара еще мгновение молчала. Наконец, женщина начала рассказывать тихим, срывающимся голосом. Ее история почти слово в слово повторяла ту, которую Делаплейн уже слышала, как они брели по пустым улицам, услышали внезапный шорох и ощутили какое-то неуловимое движение. Потом ее муж споткнулся от тела и упал, а она в смятении позвонила в 911. Ее супруг морщился, когда она упоминала некоторые детали, но продолжал молчать. История постепенно подошла к концу и завершилась несколькими наблюдениями, о которых Агнес Ингерсол вспомнила уже по ходу рассказа. На комнату опустилась тишина. Делаплейн следовала своей обычной стратегии, заставляя свидетелей немного поволноваться перед разговором. Частенько у них под гнетом тишины всплывали в памяти еще какие-то подробности. Но тут, к ее удивлению, заговорил Пендергаст. «Миссис Ингерсол, не могли бы вы сказать, как быстро вы набрали 911 после того, как ваш муж упал на мостовую?» За годы работы Делаплейн научилась сохранять нейтральное выражение лица даже при таких банальных вопросах. Однако она заметила, как Колдмун скосил глаза на напарника. Женщина помолчала, обдумывая ответ. «Ну, значит, Бертрам упал и, как я уже говорила, вскрикнул, ударившись о мостовую, а я опустилась на колени рядом с ним, чтобы проверить, все ли в порядке. Понимаете, все это произошло так быстро, как будто за долю секунды». «И все-таки сколько прошло времени, прежде чем вы позвонили?» — — настаивал Пендергаст. «10 секунд? 15?» Муж, кажется, хотел что-то возразить, но супруга ответила первой. «Я увидела, что он шевелится, но не могла понять, сильно ли ему досталось, потому что было довольно темно. Потом я увидела другое тело». Бертрам застонал. «И в этот момент я полезла в сумочку». Она помолчала, борясь с сомнениями. 15 секунд». 15? — повторил Пендергаст. «С того момента, как ваш супруг споткнулся от тела и упал, до того, как вы вызвали помощь?» «Да», — немного неуверенно сказала она, а затем подтвердила уже решительнее. «Да». «Очень хорошо. Простите, что заставляю вас вернуться к этим неприятным событиям, но скажите, как вам показалось, то тело, о которое запнулся ваш супруг, лежало на месте?» Женщина растерянно переводила взгляд с Пендергаста на мужа и обратно. «Не понимаю. Было ли это тело инситу на тротуаре? Или, может быть, у вас возникло ощущение какого-то движения непосредственно перед тем, как произошел инцидент? Например, этот человек упал сверху, прыгнул или был сброшен?» «Нет», — выдохнула она. «А вы, мистер Ингерсол?» — спросил Пендергаст. Глаза Ингерсола покраснели, но он лишь покачал головой в ответ. «Благодарю вас», — сказал Пендергаст, снова показывая Делаплейн взглядом, что у него больше нет вопросов. Шелдрейк уточнил еще 2-3 незначительных момента, а потом Делаплейн отпустила супругов с обычным в таких случаях предупреждением. Как только дверь закрылась, она обернулась к Пендергасту. «Могу я спросить, откуда у вас такой интерес к времени вызова 911?» «Разумеется, и я с радостью вам отвечу. Сразу после того, как вы свяжетесь со своим специалистом по сотовым телефонам». «Еще одно несуразное требование Пендергаста. Не уверена, что у него уже есть результаты. Но все же попытайтесь, если вас не затруднит». «Хорошо». Делаплейн набрала внутренний номер и включила громкую связь стационарного телефона. «Ригли слушает», — прозвучал голос из динамика. «Ригли? Это Алланна!» «О, привет, капитан! Чем порадуешь?» «На самом деле, я сам собирался тебе позвонить», — ответил бесплотный голос. «Так получилось, что мне вообще не пришлось возиться с микрокодом. Как только я узнал местоположение, модель телефона и внутренний идентификатор GPS, то первым делом проверил вышки сотовой связи в этом районе, просто на всякий случай. И мне сразу повезло. У этого парня был очень старый телефон, и он гораздо чаще, чем современные модели, посылал импульсы в сеть с включенной подсветкой или компасом. Какой-то планировавшийся институтом инженеров электротехники и электроники стандарт, который в итоге так и не был внедрен. Короче говоря, он точно посылал импульсы в сеть. Разумеется, новые телефоны переходят в спящий режим куда быстрее, чтобы сберечь энергию. Но этот...» «Все это очень увлекательно, Ригли, но нельзя ли перейти к делу?» «Отмечено 13 импульсов с интервалом в 60 секунд. Первый был в 3.02, последний в 3.14». «Прошу прощения», — вмешался Пендергаст. «Но какое точное время было у последнего импульса?» «Я же сказал, 3.14», — повторил техник. «С вашего позволения, я просил назвать точное время». «Что ж вы сразу не сказали?» — послышался саркастичный ответ. «3:14:40.71 3:14:40.71. Я бы назвал и миллисекунды, но, к сожалению, сигнал ANI, ALI нельзя». «Достаточно, Ригли», — перебила его Делаплейн, с трудом сдерживая улыбку. «Ты отлично поработал». Она повесила трубку и обернулась к Пендергасту. «Я не совсем понимаю, к чему вы клоните». «Еще одно одолжение, пожалуйста», — попросил Пендергаст медовым голосом. «Не могли бы вы позвонить диспетчеру и узнать, когда миссис Ингерсол вызвала 911?» «Дайте угадаю. С точностью до секунды?» «Если вас не затруднит». Пришлось сделать еще 2 звонка, 5 минут ждать доступа к записям, и только после этого Делаплейн повесила трубку. 3:18, объявила она, — «и нет, они не смогли назвать сотые доли секунды». «Ничего страшного. Спасибо», — сказал Пендергаст в своей обычной манере, проведя пальцем одной руки по ногтям другой. «Если допустить, что в обоих случаях время зафиксировано точно, достаточно точно для нашей цели». «И какая же у нас цель?» Делла Плейн перехватила взгляд Колдмуна, и он ухмыльнулся. «Чтобы обеспечить допустимую погрешность в дальнейших расчетах». Молодой человек по фамилии Мэннинг уронил телефон, когда бросился бежать от того, кто напал на его друга. Это означает, что нападение произошло в 3 часа 14 минут и приблизительно 40 секунд. Нам также известно, что миссис Ингерсол вызвала 911 в 3 часа 18 минут, менее 4 минут спустя. Это означает, что именно в это время Брука Кастиса и уронили. «Что за чертовщина?» — заерзал за столом Колдмун, внезапно осознав всю безумность хронологии событий. «Уронили?» — удивилась Делла Плейн. «Дорогие коллеги, взгляните на факты. Повреждения тела и показания очевидцев ясно говорят, что этот Кастис просто упал на тротуар за мгновение до того, как Ингерсол споткнулся об него. Все предполагали, что Кастис упал из окна или с крыши, но дело, очевидно, было не так». «А как?» — спросила Делла Плейн. «Видите ли, кладбище Бонавентура, где на Кастиса напали, находится почти в 4 милях от Тейлор-стрит, где наш приятель Ингерсол споткнулся о тело Кастиса. Принимая во внимание узость городских улиц, интенсивное движение и географические препятствия между этими двумя точками, приходим к выводу, что это расстояние невозможно проехать быстрее, чем за 16 минут. Я проверил все варианты маршрута, но Кастис, точнее говоря, его труп, проделал этот путь всего за 4 минуты, поэтому я и сказал, что его уронили, капитан. Единственное возможное объяснение — он перенесся из одной точки в другую по воздуху. Или, скорее, его перенесли». «Перенесли?» — недоверчиво повысила голос Делла Плейн, но уже через миг ее лицо озарило понимание. «О, черт!»